Левин взглянул в окно на спускавшееся за оголенные макуши леса солнце. — Пора. — Пора, — сказал он. — Кузьма, закладывать линейку! И побежал вниз. Степан Аркадьич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусинный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое, нового фасона ружье. Кузьма, уже чуявший большую дачу на водку, не отходил от Степана Аркадьича и надевал ему и чулки, и сапоги, что Степан Аркадьич охотно предоставлял ему делать. — Прикажи, Костя, если приедет Рябинин купец, я ему велел нынче приехать, принять и подождать. — А ты разве Рябинину продаешь лес? — Да. — Ты разве знаешь его? — Как же? — Знаю. Я с ним имел дела положительно и окончательно. Степан Аркадьич засмеялся. Окончательно и положительно были любимые слова купца. — Да, он удивительно смешно говорит. — Поняла, куда хозяин идет, — прибавил он, потрепав рукой ласку, которая, повизгивая, велась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье. Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли. — Я велел заложить, хотя недалеко, а то пешком пройдем. — Нет, лучше поедем, — сказал Степан Аркадьич, подходя к Долгуше. Он сел, обвернул себе ноги тигровым пледом и закурил сигару. — Как это ты не куришь? — Сигара — это такое не то что удовольствие, а венец и признак удовольствия. Вот это жизнь! Как хорошо! Вот бы как я желал жить! — Да кто же тебе мешает? — улыбаясь, сказал Левин. — Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь — есть. Собаки — есть. Охота — есть. Хозяйство — есть. — Может быть, от того, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету, — сказал Левин, вспомнив о Кити. Степан Аркадьич понял, поглядел на него, но ничего не сказал. Левин был благодарен Облонскому за то, что тот со своим всегдашним тактом, заметив, что Левин боялся разговора о Щербацких, ничего не говорил о них. Но теперь Левину уже хотелось узнать то, что его так мучило, но он не смел заговорить. «Ну что, твои дела как?» — сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе. Глаза Степана Аркадьича весело заблестели. — Ты ведь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отсыпной паек. По-твоему, это преступление? — А я не признаю жизни без любви, — сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. — Что ж делать? Я так сотворен. И право, так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия. — Что ж, или новое что-нибудь? — спросил Левин. — Есть, брат. Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин оссиановских, женщин, которых видишь во сне. Вот эти женщины бывают наяву, и эти женщины ужасны. Женщина, видишь ли, это такой предмет, что сколько ты не изучай ее, все будет совершенно новое. Так уж лучше не изучать. Нет. Какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, но в искании ее. Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, которые он делал над собой, он никак не мог перенести в душу своего приятеля и понять его чувства и прелести изучения таких женщин.